В адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына, недавно поступила поздравительная телеграмма от президента Республики Замбия Эдгара Лунгу. В телеграмме адресант пишет, что шлет свой теплый привет Ким Чен Ыну и корейскому народу по случаю нового 2017 года и выражает свою надежду на то, чтобы осуществилось и сотрудничество во всех возможных сферах в наступившем году. Далее он пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья, а Корейской Народно-Демократической Республике процветания.